Глава 7. На посиделке я успел вовремя, но после Дольского и Бойко. Когда вошел, они уже сидели и воспроизводили на два голоса фронтовой треп для сестричек. На столе стояли самовар, чайный сервиз и большой торт. «А вот и наш прапорщик», – замечает меня Бойко. «Подсаживайтесь к нам, Денис Анатольевич. Расскажите что-нибудь интересное и героическое из своей службы». «Ну, Валерий Антонович, что может быть героического в окопной войне? Простые фронтовые будни». «Присоединяйтесь, прапорщик. А розы так и будете в руках держать? Или нашим дамам подарите?» Обхожу по кругу всех сестричек, вручаю каждой по цветку. На их лицах написано легкое недоумение, типа «А зачем нам бумажный цветок?» Но потом одна из них, разглаживая лепестки, натыкается на конфету, удивленно ойкает и достает из бутона золотистый шарик. Остальные немедленно следуют ее примеру. Один цветок так и остается в моих руках. Дарьи Александровны здесь нет. Тоскливо ноет в груди. Не пришла. Наверное, на дежурстве. «Дарья Александровна скоро придет. Она ассистировала мне на операции, а после пошла привести себя в порядок», – тихонько говорит подошедший сзади Михаил Николаевич. Затем усмехается в ответ на мой недоуменный взгляд и добавляет: «Ваш вопрос написан на вашем лице, Денис Анатольевич. Подождите немного». Очнувшись, достаю коробку с чаем и протягиваю ему. «Это вам, доктор». Все уже сидят за столом и начинают разливать чай. Дольский с большим кухонным ножом нависает над тортом. Дверь с легким скрипом распахивается, и в комнату убегает чуть запыхавшаяся Дарья Александровна. «Извините, пожалуйста, за опоздание». Я встаю, чуть не опрокинув стул, делаю несколько шагов к ней. Дьявола, ноги деревянные, почти не слушаются. Протягиваю розу и почему-то внезапно охрипшим голосом произношу: «Это вам, Дарья Александровна». Она берет цветок и в этот момент нечаянно прикасается к моей руке. Как током прошибло. «Даша, загляни в серединку». Слышится веселый совет из-за стола. Она разворачивает бутон и видит конфету. «Боже мой, я такие ела последний раз на выпускном. Спасибо, Денис Анатольевич, мне очень-очень приятно». «Кажется, наш прапорщик еще одну контузию получил». Это уже голос Дольского. Я разворачиваюсь, чтобы ответить что-нибудь резкое, но получаю еще одну контузию, уже третью. Дарья Александровна берет меня под руку и шепчет: «Пойдемте пить чай». Разговоры за столом ведутся в основном на повседневно-военную тему. Бойко, как штабной офицер, делится общей информацией о положении на фронтах. Анатоль Дольский, будучи истинным кавалеристом, уже вовсю атакует словами и взглядами сидящую рядом с ним сестричку, кажется, Катю. По его словам, если бы не высокое начальство, он бы со своим эскадроном эту войну давно бы выиграл и поил бы сейчас своего коня из шпрея. Ну, прям по Филатову, типа «мне бы шашку до коня, да на линию огня, если бы все было так просто». Примечание. Строка из сказки Леонида Филатова про Федота-стрельца, удалого молодца. Конец примечания. «Денис Анатольевич, а как вы считаете, хорошо мы воевать умеем?» Это он уже мне хитрый вопросик подкидывает. «Мы, Анатолий Иванович, воевать-то умеем, но не так хорошо, как могли бы. А еще умеем геройствовать, и этим геройством хорошо умеем хвастаться». Я предостерегающе поднимаю руку, чтобы вскинувшийся Дольский дал мне договорить. «Я не в том смысле, что позволяю усомниться в вашей храбрости, да и многих других тоже. Вы спросили мое мнение, я его высказываю. Героизм – это способность забыть себя для блага Родины. Способность принести жизнь в жертву ради возвышенной цели. Вспомните слова: «Положим живот за други своя, а мертвые сраму не имут». Однако у нас часто бывает, что героизм одного – это действие в ситуации, созданной незнанием, ленью, разгильдяйством и даже предательством других. Если каждый будет исполнять свой долг на совесть, то вышеупомянутые случаи просто перестанут иметь место. Вот это, мне кажется, и называется умением воевать. Но позвольте, откуда вам знать, как воевать по-другому? Этого даже в генштабе не знают. Дольский холодным презрительным тоном пытается доказать мне мою несостоятельность в военных вопросах. Не могу сдержаться и пытаюсь перефразировать анекдот из далекого будущего. Господин поручик, в чем, по-вашему, заключается долг российского военного? Умереть за веру царя и отечества. А я думаю, что долг заключается в том, чтобы германцы умерли за свою веру, своего кайзера и свое отечество. Анатоль, довольно. Это уже произносит Бойко, обращаясь к поручику. Если позволите, я еще несколько строк о героизме. Подкрепляю свою мысль. Всякому хочется жить, но бывает, поверь, жизнь отдают изумиться, забыв дешевизне. В безднах души просыпается зверь, темный убийца, и помысла нету о жизни. Гибель стояла в бою у тебя за плечом, ты не боялся ее и судьбу не просил ни о чем. Примечание. Стихи Марии Семеновой. Конец примечания. За столом воцарилось молчание, потом кто-то из сестричек вздыхает. Красивые стихи и страшные, как мороз по коже. Денис Анатольевич, а вы хорошо держите удар. Теперь уже дружелюбно обращается Дольский ко мне. С вами можно будет иметь дело. А в чем же оно будет заключаться? Ну, скорее всего, в том, чтобы как можно быстрее одолеть супостата. Включается в разговор капитан. Но давайте лучше поговорим об этом завтра, а то дамы заскучали от наших разговоров. Да, дамы заскучали и хотят веселиться. Это проявляется давешняя Катя. Поручик, расскажите еще что-нибудь смешное. Недавно наш батальон и вестового проучил за то, что тот в сарае дрых безбожно средь бела дня. Позвал денщика, тот ведро с водой на дверь сверху поставил, чтобы оно упало, когда дверь откроется. Батальонный как закричит: «Пронькин, собачий сын, ко мне, бегом!» Вестовой с просонья плечом в дверь, а на него сверху вода. Сразу проснулся. Завел Дольский очередную байку. Я смотрю на Дарью Александровну и встречаюсь с ее смеющимися глазами. «Гусар!» – одними губами, чтобы никто не услышал, шепчет она и комично разводит руками, мол, что с него возьмешь. Тут уже я не выдерживаю и улыбаюсь. Один из врачей-ординаторов выходит и вскоре возвращается с гитарой в руках. «Давайте устроим небольшой концерт!» К участию приглашаются все, умеющие играть и петь. Медсестрички оживляются. «Олег Сергеевич, спойте, просим, просим! Пожалуйста, гори, гори, моя звезда! Нет-нет, лучше в лунном сиянии! А мы будем вам подпевать!» Доктор Пиун откашливается, приосанивается и довольно приятным голосом исполняет требуемое, после чего просит антракт на пару глотков чаю и папиросу. «Денис Анатольевич, будьте так любезны, передайте инструмент». Дольский, видимо, решает показать себя со всех лучших сторон. Поднимаюсь, беру гитару в руки, и тут пальцы сами пробегают по струнам, проверяя строй. Будучи курсантом, все мы немного поигрывали на гитаре, но сейчас в руках у меня семиструнка. «Это что же, мне вот такое наследство привалило? Ну-ну». «Вы тоже играете?» Анатоль замечает мои телодвижения. Одна дама, когда ее спросили, играете ли вы на рояле, ответила: «Не знаю, я еще ни разу не пробовала. Держите, Анатолий Иванович». Дольского хватает на два цыганских романса и белую акацию, причем на мотив какой-то революционной песни, типа «Смело мы в бой пойдем, Закончив, он протягивает гитару мне. «Сыграете что-нибудь, Денис Анатольевич?» «Ну и что же мне вам сыграть? Битловскую «Шелловис Джой» или «Поворот Макаревича»? Ха-ха, три раза. Хотя, есть идея. Этот марш очень люблю, аж до мурашек по коже. И написан он в 1912-м, сам интересовался. Только слова из будущего, ну да будем надеяться, прокатит». Эта песня написана 3 года назад, но уже обрела популярность. Называется она «Прощание славянки». Наступает минута прощания, ты глядишь мне тревожно в глаза, и ловлю я родное дыхание, а вдали уже дышит гроза. Дрогнул воздух туманный и синий, и тревога коснулась висков, и зовет нас на подвиг Россия, веет ветром от шага полков. В комнате становится тише, присутствующие внимательно слушают. «Прощай, отчий край, ты нас вспоминай. Прощай, милый взгляд, прости, прощай, прости, прощай». «Я слышал эту песню, но слова были другие», – подключается к разговору Валерий Антонович. «А эти откуда? Кто автор? Не знаете?» Эти слова разучивали в школе прапорщиков, когда учился. Автора назвать, к сожалению, не могу. «Господа, хватит о грустном. Поручик, развеселите нас. Расскажите что-нибудь еще смешное», – просит Катя. Компания разделяется. Три сестрички постарше и фельдшер ведут между собой неторопливый разговор. Скорее всего, о семьях и о том, что сейчас творится в тылу. Молодые девушки смеются от фраз Дольского, которые уже в ударе и вне конкуренции по части смешных историй и шуток. Михаил Николаевич с капитаном и врачом дымят папиросами возле открытой форточки и неспешно беседуют. А я сижу рядом с Дарьей Александровной, смотрю на нее и не могу оторваться. Вот как понять женскую красоту? Изобретаем себе эталоны красоты, начиная от Венеры Милоски и вплоть до Барби Гёрлс, спорим, что красиво, а что нет. А тут смотришь на нее и не можешь отвести глаз. Хочется смотреть и смотреть бесконечно. И не надо ни с кем сравнивать. Так она завораживающе красива сама по себе. Я помимо этого еще что-то ей говорю, какую-то смешную ерунду, наверное, потому что она смеется и краснеет от моего взгляда. Но потом время, отведенное судьбой для счастья, заканчивается. Доктор, оторвавшись от беседы, подзывает Дарью Александровну. «Голубушка, будьте любезны, сходите, посмотрите нашего оперированного. Как он там? По времени должен уже выходить из наркоза. Там сиделец дежурит, но мне спокойнее будет, если вы посмотрите». «Конечно, Михаил Николаевич, я уже иду». «А чтобы вам не страшно было темными коридорами идти, Денис Анатольевич вас проводит. Тем более, ему таблетки принимать пора». «Да, доктор, я поднимаюсь, и мы выходим в коридор». Выполнив все задания, в том числе дав распоряжение дежурившему санитару и накормив меня таблетками, Дарья Александровна мягко прощается. «День был трудный, устала, пойду отдыхать. Спасибо вам, Денис Анатольевич, за приятный вечер». «Дарья Александровна, вы завтра не дежурите? Хочу пригласить вас прогуляться после обеда по городу. И будь что будет. И познакомить вас с одним героем». Она с интересом смотрит на меня. «Вы меня заинтриговали. Кто он?» «Могу рассказывать о нем только в его присутствии. Единственное, что скажу сейчас, он молод, честен, храбр, верен клятве и очень хорошо владеет холодным оружием». «Вы жестокий, я же теперь умру от любопытства». «Хорошо, заходите за мной завтра в 4 часа, а сейчас спокойной ночи». «Спокойной ночи, хороших снов». Смотрю, как она исчезает за дверью своей комнаты, возвращаюсь к остальной компании. И тут же ловлю на себе взгляд доктора и его одобрительный кивок. «Денис Анатольевич, присоединяйтесь к нам, уважьте стариков. Он покатывает на стул рядом с Бойко. «Какой же вы старик, Михаил Николаевич!» «Да уж к молодежи я себя отнести уже не могу. Мы тут с Валерием Антоновичем говорили о вас, молодых, о вашей судьбе на войне и после войны. До конца войны дожить еще надо». «Вот поэтому», – включается в разговор Бойко, – «я и хотел бы с вами побеседовать, Денис Анатольевич. Но не сейчас, сегодня настроение не то, а завтра вечером, если, конечно, вы свободны». «Завтра после обеда я, к сожалению, буду занят. Ловлю быстрый взгляд из-под бровей доктора. А утром к вашим услугам, после физкультуры». «Да, а на эту вашу физкультуру можно будет взглянуть?» «Конечно, приходите. Тут секретов никаких нет». «А какие есть, того вы все равно не поймете. А я рассказывать не буду. Вот так